Привет! Меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете первый выпуск нового подкаста «Арзамас», который называется «Проверка связей». Мы делаем его при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса онлайн-образования, где каждый может получить новую IT-профессию или востребованный навык. О какой такой проверке и каких связей пойдет речь в этом подкасте? На самом деле самых разных. Наш подкаст посвящен тому, как в гуманитарных науках работают методы из, казалось бы, полностью другой сферы – математики и IT. То есть анализ больших данных, подсчеты, алгоритмы и все такое прочее. Мы будем обсуждать, почему эти методы не просто работают, а приводят к вполне революционным открытиям. Моими собеседниками будут историк, антрополог, археолог, филолог, а также программист, которому пришлось переквалифицироваться в искусствоведа. Герои первого выпуска – Лев Толстой и Джоан Роулинг. А разговаривать мы будем с филологом, координатором направления Digital Humanities в Потсдамском университете и главным редактором издания «Системный блок» Даниилом Скоринкиным. Дань, ну мы в этом подкасте вообще говорим про то, как, в принципе, связаны разные гуманитарные науки и то, что принято называть big data, то есть анализ больших данных. В таком обыденном сознании, стереотипно немножко, да, кажется, что филология, литература, ну и вообще культура и как бы цифры – это разные миры и не пересекающиеся. Вот что бы вы ответили на такую точку зрения? Я бы ответил, что это мнение, которая происходит из просто понимания того, что культура и литература и вообще все, что человек делает, оно сильно сложнее и сильно более, так сказать, произвольно устроено, чем физические процессы. Поэтому мы привыкли, что, ну вот там, в физике мы чего-то смоделировать можем, да, а в культуре, ну, наверное, это невозможно, потому что все такое уникальное, да, каждый писатель может написать примерно все, что он хочет, кажется так вот, с наивной точки зрения, да, и поскольку как бы наука стремится к добыче знания, да, знание отличается от народных примет тем, что оно воспроизводимо. Если мы знаем, что тела притягиваются друг к другу, то мы можем это воспроизвести, бросить яблоко на пол, оно всегда упадет. В культуре с этим гораздо сложнее, и человек такое вот существо с некоторой свободой воли. Если у нас есть 10 писателей, и они все пишут в каком-то одном похожем жанре, то обязательно найдется 11-й, который решит, я напишу все вообще по-другому, напишу там задом наперед, слева направо, у меня будут вместо слов там какие-нибудь огрызки слов. Ну, в общем, там пространство экспериментирования огромное, поэтому кажется, что действительно оно все состоит из каких-то таких совершенно не укладывающихся ни в какие закономерности штук, но довольно часто выясняется, и это общая вещь для социальных наук и для наук о культуре, для гуманитарных наук, по сути, в узком смысле, что несмотря на то, что на индивидуальном уровне у человека есть свобода воли, на некотором таком обобщенном групповом уровне мы, тем не менее, можем видеть некоторые, если не законы, то закономерности, то какие-то вот вероятности, какие-то вещи ведут себя похоже. Да? И ну, это гораздо очевиднее, опять-таки, в социальных науках, поэтому количественные статистические методы довольно давно появились в социологии и в политологии. Там как бы проявляется некоторая вот эта вот групповая динамика, которая довольно стабильна. И культура, она в этом смысле сложнее, чем общество, потому что там действительно произвольность одного отдельного актора, она потрясающе как бы высока, да, то есть возьмем каких-нибудь футуристов-модернистов, которые просто начинали изобретать свой язык. Но, тем не менее, оказывается, что все равно это все обобщается в некоторые литературные группы, жанры. И когда мы получаем какие-то группы, в которые вовлечены там сотни тысяч авторов в разных странах, то тут и начинается снова вот эта некоторая такая социальная динамика, которая уже поддается некоторому обобщению, а где обобщение, там статистика, где статистика, там некоторые общие статистические закономерности. Это значит, что мы можем пытаться моделировать такую вот, казалось бы, хаотичную и не поддающуюся моделированию область, как там, собственно, творчество и культура с помощью количественных методов, ну а с появлением компьютеров, собственно, количественные методы перебрались в цифру просто потому, что это сильно проще делать на компьютере, чем на бумажечке. Но это не значит, что без компьютера это не делалось. Хорошо, сейчас мы перейдем, собственно, к тому, как это работает. Просто сейчас прозвучала довольно провокативная, ну, как бы для меня неочевидная на самом деле мысль, как для человека, который привык действительно считать, что есть точные науки, и как бы это сложно, и этому надо учиться, а книжки все могут читать, и поэтому гуманитарные вроде бы легче. Но из того, что вы сейчас сказали, следует, что на самом деле гуманитарное знание – это вещь гораздо более сложно устроенная. Мне кажется, одно другому не противоречит. Грубо говоря, прочитать там русские романы XIX века, это проще, чем освоить, наверное, курс высшей математики, на мой взгляд. Просто потому, что для человека естественный язык, на котором написаны эти романы, он более естественная как бы вещь, чем математический анализ, да, потому что, ну, математика — это некоторый специальный язык описания реальности, который очень непросто заходит в наш мозг. Действительно, с гуманитарным предметом ознакомиться легче. Но если мы хотим делать какую-то науку, да, не просто быть знакомым с классикой и быть образованным человеком, а если мы хотим делать какую-то науку и делать ее на том же уровне, на котором, например, делает свою науку физика, которая умеет действительно предсказывать какие-то вещи, да, то есть вот физики могут сказать, что будет с каким-нибудь метеоритом, который прилетит в нашу атмосферу, с какой скоростью он будет падать, как он будет плавиться об воздух, хотя этот метеорит никогда в жизни не бывал в нашей атмосфере, да. Их наука, она настолько как бы хороша, что она имеет некоторую предсказательную силу, и это, собственно, на мой взгляд, это некоторый идеал любой науки. Чем отличается условно-традиционная привычная какая-то нам филология? Понятно, что это тоже некоторое допущение. От филологии, которая использует количественные методики, чем в филологии больше вы занимаетесь? Традиционная филология действительно опирается на то, что ученый сильно погружается в текст, начинает его как бы глубоко читать, пропускать через себя, плюс пропускать через свой некоторый опыт, свою эрудицию, и дальше он занимается интерпретацией и комментированием, да, собственно. Одна из задач — это, собственно, прокомментировать, ну вот есть там классический комментарий Юрия Лотмана к Евгению Онегину. Как бы это книжка, которая позволяет нам понять, почему Онегин садится в ванну со льдом, да, когда он там у себя в имении сидит, почему его считали чудным таким либералом, да, что он такого сделал, да, почему вот отмена барщины и замена ее оброком, почему это такое странное либеральное действие. Как бы вот он на самом деле был странный человек, но мы этого совершенно не считываем, да, что Онегин был для своих соседей таким вот каким-то молодым хипстером-либералом. Вот это все знание, оно как бы содержится в книгах и в головах некоторых филологов и некоторых историков, да, историков культуры, которые изучают это все. И их задача — это знание перенести в следующую как бы эпоху, да, их задача — это знание сохранить, это как бы они вообще носители этого знания, это уже некоторая миссия. И вторая миссия, как бы, собственно, облечь его в форму, которую может потребить человек современный, да, вот Лотман это сделал, например, для человека 20 века. Наверное, кто-то следующий должен подхватить эту эстафету в 21 веке. Но это все очень сильно историческая сторона дела, да, то есть это сторона дела, которая в основном имеет дело с как бы установлением некоторых фактов и их консервацией, и их передачей в следующую эпоху. Это вот как бы одна сторона, да. С другой стороны, людям, которые, ну, немножко больше ориентированы действительно на какие-то модели источных наук, и, может быть, ну, есть такой комплекс, да, гуманитария, что как бы хочется ощущать тоже свою полезность. И вот таким людям, может быть, им больше хочется уйти в сторону как раз каких-то подходов, которые более эмпирические и больше могут дать какое-то описание того, почему происходит так или иначе, почему, например, одни произведения становятся классикой, а другие нет. Не установить факты про конкретное произведение, а найти какие-то законы, которые позволят нам найти какие-то действительно естественные признаки, да, вот вдруг действительно канон формируется не чисто случайно, а под влиянием каких-то факторов, которые есть в самом тексте, которые связаны с обстоятельствами появления этого текста, ну и которые как-то могут быть квантифицированы и как бы посчитаны, да, или, по крайней мере, не знаю, там, вероятности могут быть какие-то установлены, что вот такое произведение, оно имело больше вероятность попасть в канон, чем другое. А я правильно понимаю, что здесь важно и корректно использовать слово «объективность» в данном случае, что вообще очень, скорее, как бы не характерно для гуманитарных наук, да, где важна трактовка, где важен субъект, восприятие, где важна интерпретация, а то, о чем вы говорите, стремиться как бы выявить максимальную какую-то объективность во всем этом суперсубъективном контенте. Ну да, конечно, да, то есть это действительно попытка сделать какое-то объективное, не зависящее от интерпретации отдельного ученого знания, ну и мне кажется, что в этом есть ценность, потому что вот меня всегда смущает, когда мы представляем какие-то результаты исследований количественных, довольно часто филологи, особенно такие вот как раз традиционные филологи, они приходят и говорят, ну это все было понятно. Да, это вообще вы ничего не нашли, это все очень банально, да, там, ну, вы обнаружили, что там, не знаю, социальная сеть, там, комедия, она плотнее, чем социальная сеть трагедий в пьесах. Ну, как бы это очевидно. Но проблема в том, что на самом деле, если ты попробуешь спросить двух филологов до презентации исследования, какие есть очевидные факты, да, и как бы вот являются ли эти факты очевидными, и могут ли они под этим подписаться, то выясняется, что ничего очевидного там нету. И два разных филолога скажут совершенно разные вещи про одно и то же явление. И тогда получается, что некоторый труд этих филологов по осмыслению этого явления, он, ну, не то что бесполезен, но он как бы превращается в некоторую такую как бы просто религиозную школу. Есть люди, которые уважают одного филолога и его трактовку, а есть люди, которые выбирают другого филолога и его трактовку. Просто люди выбирают, какое толкование им больше нравится. А проверить это никак невозможно, понятное дело. Я ничего плохого в этом не вижу, строго говоря, но просто на такую настоящую науку это не очень похоже. Поэтому и есть такая тяга. И эта тяга, надо сказать, она возникает периодически. То есть это не то, чтобы она возникла вот в последние там 15-20 лет, есть такие вот волны, которыми накатывает эта самая тяга к точному литературоведению. Эти волны очень хорошо описал прекрасный украинский исследователь Олег Савчук, как в 20-е годы были формалисты, которые писали про пафос объективного научного знания, про то, что нам необходимо перевести литературоведение на рельсы науки. Движение это в основном существовало в России, то есть в тот момент Россия была некоторым авангардом филологии. И с наступлением таких суровых сталинских времен их всех прижали, и они стали заниматься более традиционными вещами. И на некоторое время это все замерзло, и с началом оттепели это все снова возникает, причем уже параллельно за границей в России, и, вернее, в Советском Союзе. И, собственно, да, за границей это называется структурализмом, а в Советском Союзе это приобретает название такой семиотической школы, московско-тартусской, в которой как раз участвовал уже упомянутый мной Лотман. И тот же самый Лотман написал статью «Литературоведение должно быть наукой». Вот. И, собственно, он там писал, что литературовед будущего — это такой гибрид математика, лингвиста и, собственно, филолога. Но характерно, что и эта волна разбилась о некоторые камни. То есть это все был такой романтизм 60-х, когда все очень большой энтузиазм испытывали по поводу ЭВМ, кибернетики, и вот-вот, значит, сейчас у нас будет тут сияющее будущее с разумными компьютерами. Где-то к 70-м эта волна как-то поутихла снова, ну и, собственно, третья волна, вот она началась уже в компьютерную эпоху, уже где-то в там, 90-е, 2000-е люди снова стали пытаться чего-то такое формализовать и квантифицировать, и снова попытаться сделать литературоведение объективным и научным. Давайте, наконец, попробуем объяснить, ну, как-то просто и на пальцах, в чем эти методы заключаются, когда мы говорим о попытках что-то формализовать, построить модели и так далее. Собственно, я предлагаю это делать на конкретных кейсах. Вообще, это может прозвучать немножко разочаровывающе, но значительная часть того, что делают цифровые литературоведы, они считают слова в том или ином виде. Как ни странно, на подсчете слов можно довольно далеко уехать. Не все методы к этому сводятся, и я буду говорить и о методах, которые не сводятся к подсчету слов совершенно, но очень много всего работает именно на этом. Ну вот, например, есть такое направление исследований в цифровой филологии, которое называется стилометрия. Да? Ну, собственно, из названия понятно, что это что-то, что пытается измерить стиль. Хотя это название немножко ложное, там действительно есть метрия, а вот есть ли там стиль — это большой вопрос. Стилометрия возникла так. Довольно давно люди пытались с помощью статистических методов решить некоторые такие детективного свойства вопросы, либо кто это написал, или кто это не писал, там, начиная от Шекспира до Шолохова, либо когда это было написано тоже, вот как бы является ли этот текст настоящим текстом там, 4 века, или это текст какой-то более поздний, текст 8 века. Был такой прекрасный персонаж Лоренцо Валла, который установил подложность некоторой грамоты, она называлась «Константинов дар», установил подложность ее на основе анализа, собственно, текста, на основе того, какие слова там употребляются, и доказал, что это не латынь 4 века, как пытались выдать те, кто доказывал истинность этой грамоты, а истинность им была очень нужна, потому что грамота якобы описывала, значит, дарение императором Константином Рима и Римской области католической церкви. Ну, политическое завещание, как бы, но оно на самом деле было сфальсифицированным, и он доказал, что это латынь 8 века. Потом в конце 19 века к этому снова вернулись, и была такая польско-немецкая школа, и они пытались хронологизировать, собственно, античные тексты, тексты Платона, в частности. И, собственно, там и появилось слово «стилометрия». Его придумал такой польский стилометрист Вицентий Лютославский. И они, собственно, впервые поняли, что надо считать не содержательные слова, а самые такие частотные, но и как бы наименее значимые слова служебные. Ну, там типа «и», «в», «на», если на русский переводить. Вот мы же с вами не задумываемся, да, там говорю я про стилометрию или о стилометрии. Да, я так и так могу сказать. Это совершенно неосознанная вещь. Но тем не менее, оказывается, что у человека есть некоторое предпочтение вот в такого рода вещах. И один человек пишет не так, как другой человек, или говорит не так, как другой человек. И это можно, собственно, отследить количественно. Если у нас есть достаточно большой текст автора А и достаточно большой текст автора Б, то оказывается, что это действительно работает, и что действительно мы можем одного автора от другого отделить. То есть неважно, там, пишет Лев Толстой про войну 812 года, или он пишет про современные ему реалии, да, там, про проституцию 880-х годов, он пишет не так, как Достоевский, хотя у Достоевского могут быть тексты, то же самое «Преступление и наказание», оно может быть ближе к тексту Толстого, типа «Воскресенье» роман, тематически, на уровне такой общей тематики. Но оказывается, что, тем не менее, если мы просто банально посчитаем самые частотные слова и как часто они употребляются, то у Толстого будет некоторый свой отпечаток, авторский отпечаток пальца, и у Достоевского будет некоторый свой авторский отпечаток пальца, они будут довольно хорошо друг от друга отделимы на достаточно большом количестве текстов, да, то есть это невозможно сделать на письме, да, на одной страничке, на одной записке, на коротком рассказе даже это не сработает, но на достаточно длинном тексте это будет работать, в общем-то, всегда. Это, во-первых, интересно само по себе, как некоторое просто явление природы, о котором никто не подозревал, что вот есть некоторый такой авторский можно назвать это отпечаток пальца, можно назвать это идиостиль, есть такое вот филологическое слово. Тут есть сложность с тем, правильно ли называть это вообще стилем, потому что это нечто более техническое, чем то, что в филологии принято считать стилем обычно. То есть это скорее про некоторые такие вот морфосинтаксические паттерны, если хотите, да, там, как человек строит свои предложения, насколько он их делает длинными, короткими, насколько он там употребляет какие-то причастные, депричастные обороты, какие предлоги он предпочитает. То есть, с одной стороны, вот как бы само по себе, что это есть, оно уже является некоторым открытием. Ну и дальше этот метод позволяет действительно иногда решать вопросы спорного авторства. Действительно говорить, что вот с огромной вероятностью вот эти тексты написал вот этот человек, даже если он в этом не признается. Такие кейсы тоже существуют, я могу о них отдельно поговорить, если мы захотим об этом. Ну, насколько я знаю, есть какой-то классный кейс про Джоан Роулинг, которая, как известно, когда закончила «Гарри Поттера», начала писать детективы под псевдонимом и некоторое время не признавалась, что это она. И если бы даже она не призналась, мы благодаря вот в том числе этой методики стилометрии могли бы доказать, да, что это ее романы, вот романы о страйке. Да, кейс Джоан Роулинг один из самых известных, действительно, собственно, Джоан Роулинг в какой-то момент устала писать только о Гарри Поттере и придумала себе некоторого такого вымышленного альтер-эго, да, собственно, Роберта Галбрейта, у него была некоторая биография выдуманная, персонаж такой немножко похожий на доктора Ватсона, вот, из 21 века. Какое-то время люди не знали, что это Джоан Роулинг. Эти детективные романы публиковались под именем Роберта Галбрейта, имели некоторый успех, на них писали там рецензии, даже там в Guardian, и, в общем, хвалили такого молодого начинающего автора. То есть, действительно, некоторое время эта тайна сохранялась. Но довольно рано, в общем, заподозрили Джоан Роулинг в том, что это она. Здесь, в данном случае, стилометрия не была первым, да, фактором все-таки. Потому что там было несколько косвенных указаний на то, что, может быть, это она. То есть, с одной стороны, некоторые преданные читатели обнаружили некоторые сходства на уровне описаний портретов персонажей. С другой стороны, там был, по-моему, один общий литературный агент, и вот как бы через такие вот литературно-экономические связи тоже можно было отследить, что вроде бы Джоан Роулинг близка к этому издательству. В-третьих, у Джоан Роулинг все-таки был в Твиттере твит. Один из ее старых твитов говорил о том, что когда-нибудь я хочу попробовать писать детективы. То есть там была какая-то некоторая совокупность таких косвенных признаков, которые по отдельности ничего не доказывали, но заставляли очень сильно подозревать. И уже после того, как эти подозрения возникли, а Джоан Роулинг все еще отпиралась, вот уже после этого один из, собственно, исследователей-стилометристов, применив тот самый метод, о котором я говорю, то есть, по сути, анализ распределения частотности наиболее частотных слов в текстах, показал, что действительно очень похожи эти тексты на тексты Джоан Роулинг. Я так понимаю, что стилометрия — это только один из методов, да? Да-да-да, да. Ну, стилометрия вообще, к ней с некоторым презрением относятся те же самые филологи, такие прям традиционные или нетрадиционные, а тоже перешедшие в цифру, но все-таки имеющие большую такую любовь к филологии, они говорят, что это некоторая техническая вещь. Да? Для филолога не то, чтобы сильно важно установление авторства текста, как ни парадоксально. Для них гораздо там важнее появление новых жанров, какие-то явления, собственно, литературные, а не, скажем, литературно-бытовые. А это все-таки такое литературно-бытовое явление, там, кто написал конкретно этот роман. Вот. Есть другие штуки. Ну, например, цифровые методы очень актуальны вообще в стиховедении. Довольно давно филологи, еще доцифровые, такие как, например, Михаил Гаспаров, осознавали, что есть некоторая связь между, собственно, тем, какой метр выбирается для стихотворения, и тем, о чем в этом стихотворении говорится, да, то есть семантический ореол метра. Оказывается, что есть некоторые предпочтения, и одни размеры там склоняются к одному, другие к другому. Ну и на самом деле это наиболее очевидно на каких-нибудь совсем таких редких размерах. Вот те, кто читал «Илиаду» и «Одиссею», помнят, что она написана гекзаметром, да, там «Гнев у Афины», «Воспой Ахиллеса», «Пелеева сына», вот это вот все. И понятно, что таким языком, наверное, ты не будешь писать какое-то любовное послание, да, но оно не для этого. Вот. И эта идея была давно довольно понятна людям, но именно цифровыми методами можно действительно взять некоторый корпус произведений какой-то репрезентативный и показать. Да, я хотя учился на историко-филологическом факультете, я сейчас буду выступать как такой махровый обыватель. То, что вы сейчас описали, ну, это, наверное, интересно для ученых и филологов. Одни тексты написаны в таком, а другие тексты на другую тему написаны по-другому. Я хочу чуть-чуть попробовать по-другому спросить. Можем назвать, условно, например, три каких-то важнейших или самых ярких открытий филологических или каких-то неожиданных выводов, сделанных в филологии благодаря вот количественным методикам, которые показывают, условно говоря, обывателю, не филологу, чем эти методы хороши, в чем здесь ноу-хау, что без них раньше, например, было неизвестно или полностью на это смотрели филологи по-другому? Я сначала начну с того, что я как бы обращу внимание на то, что я рассказывал про стилометрию, оно тоже было совершенно неизвестно, да, и как бы это тоже некоторое, естественно, на мой да, взгляд, это отличный пример. На мой взгляд, некоторая новая вещь, и она действительно, мне кажется, взрывает мозг, и не только филологу, просто потому что, казалось бы, да, если мы возьмем, вытащим из текста частотности предлогов, союзов и всяких слов, которые как бы ничего не значат, да, там «о», «б», там «в», «на», «и», да, в английском это там «the», «э», «of» и так далее. Казалось бы, ну, они должны совершенно как бы случайно быть устроены, и никакого сигнала не должно в них быть. Но он в них есть, и он в них в первую очередь авторский. И дальше за ним идут другие сигналы. Кстати, да, вот второе, например, неожиданная вещь, это что при переводе, если мы переводим, например, романы с французского языка на английский, то в переводе, даже если их переводил разный переводчик, например, Жюль Верна переводил два разных переводчика на английский, то они все равно будут кластеризоваться по Жюль Верну. То есть, грубо говоря, стилометрический сигнал, он перейдет в перевод, и он будет авторский, а не переводческий. Вот это тоже, по-моему, удивительная вещь, которая совершенно как бы не была бы очевидна никому. То есть стилометрия применима и работает даже на переводах, правильно? Да, она работает даже на переводах, при том, что даже если это переводил не один человек, а там пять разных переводчиков, все равно там переведенный Флобер, Золя и так далее, они будут как бы, там будет виден Флобер и Золя, они не будут видны там три английских переводчика, которых переводили на английский с французского. Но если мы отвлечемся от стилометрии, за которой я все время как-то так прячусь, как будто это единственное, что есть. Нет, это не единственное, что есть. Есть, например, еще такая штука, как сетевой анализ. Это когда мы берем произведение какое-то и строим по нему социальную сеть персонажей. Грубо говоря, кто с кем поговорил, да, если вот так вот обобщенно говорить. Там есть разные методы, но для упрощения можем сказать, что мы строим сеть на основании того, кто с кем поговорил. Получается такой некоторый как бы Facebook отдельного произведения, да, Facebook «Войны и мира», Facebook какой-нибудь пьесы Чехова и так далее. И выясняется, что эти структуры, они довольно хорошо показывают литературную эволюцию и переход от, например, одной формы или одного типа пьесы к другому. Если мы делаем такое, например, с немецкой пьесой, да, с немецкой драмой, и мы берем 500 немецких пьес с там, 18 по 20 век и строим для них вот такие социальные сети для каждой пьесы, то мы выясняем, что где-то в конце 18 века вдруг появляются пьесы совершенно нетипичной структуры. Что там на самом деле происходит? На самом деле там происходит Гёте, который вдруг решает, что хватит писать как французы, хватит подражать французскому классическому театру, который наследует античному театру и его единству места, времени и действия, а давайте мы будем писать как Шекспир, потому что Шекспир — это классно. И он начинает писать, как Шекспир писал свои исторические пьесы, а там нет никакого единства времени и действия, там могут битвы происходить сначала в одном городе, потом в другом городе, там армия идет туда, армия идет сюда. И это очень хорошо видно именно, когда вот избавляешь свой объект исследования от, собственно, текста и оставляешь вот голый скелет социальной сети персонажей. Это как бы очень мощная редукция, с одной стороны, да, то есть мы смотрим на текст и не видим ни одного слова текста. Но, с другой стороны, мы получаем некоторый рентген, и этот рентген, на самом деле, может показать фундаментальные изменения структуры. И что самое интересное, это позволяет нам переходить к сравнительному литературоведению и делать то же самое, например, на национальных литературах других стран. Через примерно там 40-50 лет мы видим то же самое в русской литературе. Мы видим Пушкина, который пишет Бориса Годунова, и Борис Годунов ровно производит ту же самую революцию. А я правильно понимаю, что тот же сетевой анализ вы применили к «Войне и миру», и там это тоже сработало как-то очень красиво? Да, к «Войне и миру» я действительно тоже его применял. Это, собственно, была моя диссертация. В частности, она показывает, что те семьи, которые Толстому, условно говоря, нравятся, ну, мы это довольно хорошо понимаем, что ему нравятся в первую очередь Ростовы и там Болконские, а там Курагина ему не нравится в «Войне и мире». Ну, вот. Те семьи, которые ему нравятся, они образуют некоторые очень понятные группы, да, такие кластеры в этой социальной сети, которые действительно автоматически выделяются, да, есть методы выделения подгрупп, подсообществ внутри социальных сетей, их придумали давно там социологи и антропологи, они совершенно стандартный тулкит, стандартный инструментарий социальных наук, вот их можно применять тоже к сетям литературным. И выясняется, что Крастовы и Болконские отлично кластеризуются, а, например, Курагины, которых там тоже достаточно много, там есть Элен, там есть Василий Курагин, там есть, значит, Анатоль Курагин, Ипполит, но они все разбросаны совершенно, они не образуют вот этого семейного союза, да, вот семейного единства не образуют. Ну и как бы мне кажется, что это коррелирует красиво, собственно, с тем, что Толстой как бы считает одних вот это правильные семьи, да, в которых все по-человечески, а эти вот, значит, такие мерзкие интриганы и злодеи. Ну, это я уже начинаю интерпретировать сам. Тем не менее, вот да, действительно, данные показывают это, плюс данные показывают, что в принципе военные части, они сильно более дезинтегрированы, это можно как раз померить, просто измерив банально плотность сети. Да? Есть такой очень простой параметр в сетевом анализе, он называется плотность. Вот если у нас есть 4 персонажа, то у нас может быть максимально плотная сеть, где все со всеми связаны, а может быть максимально неплотная сеть, где никто ни с кем не связан, и тогда там плотность нулевая. И вот эта самая реализация связи, она всегда как бы ниже в военных частях Войны и Мира, чем в мирных. Можно сейчас я уточнить хочу? И как бы, и что это значит? Это значит, что Толстой так написал роман, что частью, собственно, изобразительного средства оказалась вот эта вот некоторая структура персонажей. То есть это про то, какими средствами достигается художественный эффект, наверное. Вот моя гипотеза здесь. Я правильно понимаю, то есть, что мы там вот читали «Войну и мир», понимали, что есть хорошие люди, которым мы симпатизируем, герои романа, и очевидно, что Толстой им тоже симпатизирует, да? И вдруг мы обнаруживаем, что это не просто как бы наше впечатление об этой симпатии, мы здесь солидарны с автором, а что роман вообще-то по-разному устроен в том случае, когда выходят на сцену одни или другие персонажи, да, и что здесь работает не только, условно говоря, их, ну, добрые дела, да, скажем, совсем просто, а еще и автор некоторыми инструментами просто как бы нам обеспечивает такое впечатление, что ли, да, грубо говоря. Да, что роман нас подталкивает к этому своей структурой. Мне очень понравилось сейчас, как вы это сформулировали, это лучше, чем я это формулирую, и я это обязательно украду, и буду тоже всем вот так вот объяснять. Вот, да, мне кажется, что это прям отличная формулировка, и на самом деле она напомнила мне, что с этим же романом я проделывал и другую операцию, собственно, и она тоже очень ложится вот в то, что сейчас было сказано, потому что помимо сетевого анализа я еще делал, собственно, некоторый количественный анализ речи этих персонажей, и она устроена очень по-разному. То есть в «Войне и мире» вообще есть персонажи, которые говорят скорее по-письменному, ну, то есть так, как мы с вами не говорим. Они говорят такими целыми предложениями, и это когда читаешь, это выглядит нормально. Но на самом деле мы вообще не говорим обычно полными предложениями. Я вот сейчас даже специально стараюсь говорить полными предложениями, чтобы это было проще монтировать. Вообще устный язык, он устроен не так, как письменный. И у Толстого очень четко разделяются персонажи, которые говорят как по-письменному, причем с таким избыточным синтаксисом, типа «вы еще пожалеете, что это было сделано, потому что...» И вот так говорят, например, Василий Курагин, так говорят Анна Друбецкая. Такие вот персонажи, которые Толстому очевидно не нравятся, такие вот совершенно такие петербургские интриганы. А с другой стороны, есть персонажи, которые говорят совершенно не так. Вот у них Толстой стилизовал их речь честно под устный язык. Там куча многоточий, там куча восклицательных знаков, там куча каких-то а, э, о, и, э, о. Вот. И так говорят как раз симпатичные ему персонажи, так говорит в первую очередь Наташа Ростова, и вообще вся семья Ростовых так говорит на самом деле. Илья Ростов, ее папа, тоже такой совершенно сангвинический тип, который явно тоже Толстому скорее симпатичен своей непрагматичностью. Хотя, ну, как бы нельзя сказать, что он положительный персонаж, да, он своих детей оставляет, в конце концов, в довольно безнадежном положении, но тем не менее, вот как персонаж, он очевидно противопоставляется вот этим новым петербургским дворянам, которые умеют жить. Еще можно применить методы readability, которые позволяют оценить читабельность какого-то текста, да, на основе того, насколько он там гладко написан. Их применяют обычно в педагогическом контексте, что вот этот текст подходит человеку, который изучает язык 2 недели, а этот текст подходит человеку, который изучает язык на уровне C3, там, не знаю, и уже в совершенстве владеет. И вот я тоже это попробовал применить, и тоже оказывается, что как раз readability у этих персонажей, как бы, которые говорят таким вот прерывистым языком, она у них довольно плохая. То есть как бы у него есть некоторая обратная корреляция между тем, насколько человек понятно и гладко как говорит, и тем, насколько он противен самому Толстому. И мне кажется, что это тоже не та вещь, которая действительно была известна. И вот то, как Толстой показывает этих персонажей, как бы это видно на уровне их речи, и это действительно то, где количественные методы тоже могут помочь, потому что у меня есть разметки, в которой просто размечены все реплики из «Войны и мира», а их там 1000. Самые крупные персонажи тоже могут произнести до 1000 отдельных реплик. И у меня есть разметка, в которой просто приписано каждой реплике, кто ее произнес. После этого можно сравнивать, собственно, весь корпус текста Наташи Ростовой фактически, да, там, рассматривая ее как бы как такого квазиавтора. И сравнивать его, например, с тем, как говорит Пьер Безухов, и тем, как говорит ее отец Илья Ростов, и тем, как говорит Андрей Болконский, и делать некоторые тоже выводы. И вот здесь как раз хорошо, что это немножко стыкуется с тем, что уже подметили филологи прошлого, но они подметили это очень вскользь и на каких-то анекдотических примерах, да, ну, анекдотических в смысле разовых, так в науке говорят. Вот. А мы можем это показать на целом некотором большом массиве текста, что действительно все реплики Наташи Ростовой, они устроены вот так. Опять-таки, вот тут я не уверен, что это было известно, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что там персонажи Толстого — это одни из самых живых персонажей, которые действительно влюбили в себя миллион людей в какой-то момент, как ни пошло это звучит. И, может быть, одна из разгадок этой любви, она в том, что Толстой очень тщательно прорабатывал то, как эти персонажи выглядят, то, как они говорят. Это был один из из его любимых пунктов критики Шекспира, а Толстой страшно не любил Шекспира, он просто ненавидел Шекспира, можно сказать. По мнению Толстого, у Шекспира все, значит, персонажи говорят одним языком, а это неправильно. Каждый персонаж должен говорить своим языком. И тут мы видим, что действительно Толстой не просто это проповедовал, а, видимо, действительно некоторым образом реализовал еще в своем творчестве. А, кстати, это ведь наверняка тоже должно проверяться теми же самыми методами, о которых мы сегодня говорим. У Шекспира действительно они говорят очень одинаково. Вот как бы Толстой был прав или нет? Нет, Толстой, видимо, был не прав. На Шекспире такие исследования, конечно, делались. И даже банальная стилометрия, кстати, вот это тоже удивительный факт, что если мы возьмем стилометрию и применим ее не к разным писателям, а к разным персонажам одного писателя, если у этих персонажей достаточно много текста, то есть мы не можем любого персонажа сравнить, если персонаж сказал 2-3 реплики, то как бы это не годится. Он должен говорить много. Но если он наговорил много, то они действительно тоже имеют свой некоторый отдельный авторский стиль, и, грубо говоря, там, речь Макбета, она кластеризуется с другой речью Макбета, там, не с речью какого-нибудь графа Кентского или кто там еще есть. Я читал в части ваших работ, что текстовая статистика может показывать не только что-то на предмете там смены жанров или направлений в литературе, но можно, применяя ее, делать выводы о социально-экономических процессах. Вот можете рассказать, как это видно и как это происходит? Да, с удовольствием расскажу. Есть, например, такие исследования, которые делала Стэнфордская литературная лаборатория. Это одно из таких первых мест, где, собственно, начали делать всерьез такую цифровую компьютерную филологию. И одно из исследований, которое они сделали, оно было посвящено как раз анализу того, как изменился британский роман, примерно там с конца 18 до начала 20 века, и там было примерно 3000 текстов. И они смотрели там как бы группы слов, которые объединены некоторым семантическим общим признаком. Ну, например, физические свойства объектов, да, там шершавость, гладкость и так далее. Или группы слов, которые описывают перемещение в пространстве, вообще как бы передвижение, или нравственные понятия, не знаю, благопристойность, мораль и так далее. И вот они смотрели, как бы, как эти группы слов ведут себя в динамике, каких становится больше, каких становится меньше. И они показали, что в британском романе вот со времен, грубо говоря, там, Джейн Остин до времен Чарльза Диккенса и далее, там, не знаю, Артура Конан Дойла, эти вещи меняются. Там становится гораздо меньше слов, которые указывают на какие-то, значит, морально-нравственные рассуждения, там становится гораздо больше слов, которые описывают какие-то конкретные физические свойства конкретных объектов, железные, металлические, деревянные, вот это вот все. И там становится гораздо больше вещей, связанных с перемещением в пространстве, и, собственно, они это связывают отчасти с тем, что роман вообще перемещается из вот этой пасторальной сельской Британии, да, в которой, собственно, действуют персонажи Джейн Остин, сестер Бронте и так далее, из вот этого вот британского, значит, поместья к романам городским, да, к тому, что, собственно, мы видим у того же Диккенса. Это такая некоторая еще и демократизация, да, то есть как бы это роман дворянский превращается в роман, ну, в России бы могли сказать разночинский, да, наверное, про Британию это неправильно говорить, но, тем не менее, он становится такой мещанско-городской. И это явление, которое происходит в британской литературе на протяжении 19 века, параллельно с урбанизацией, с индустриализацией и со всем вот этим прочим. Мой коллега, замечательный филолог Борис Орехов, считает, что это скорее уже социальные науки, чем филология, что филология вообще не совсем этим занимается. Но, с другой стороны, все согласны с тем, что это интересный способ смотреть на социальные явления через, собственно, произведения культуры, которые их сопровождали во времени. Есть такая отрасль, можно ее назвать отраслью науки, которая прогремела лет так 10 назад, а потом к ней стали относиться сильно более критически, она называется культуромика. Это когда мы берем какой-нибудь большой-большой корпус текстов, ну, например, Google Books, да, где оцифрованы почти все библиотеки, в общем, западных университетов, если огрублять, и смотрим там, как там встречаются какие-то слова или выражения, и делаем из этого некоторые выводы про общество, политику и так далее. Ну, например, там можно увидеть, что вот в 45-м году в Германии резко, значит, больше начали упоминать заповедь «Du sollst nicht töten», ну, «не убий», да, по-русски это будет сказано, такого рода штуки. Вот, они иногда очень спекулятивные, но иногда действительно отражаются, да, какие-то, как на сейсмографе, какие-то социальные явления через частотности слов банальные. Можно смотреть, когда про Микки Мауса стали говорить больше, чем про Дональда Дака и наоборот. Наоборот, наверное, да, Дональд Дак был позже. И вот как бы тут тоже, возможно, какая-то такая а-ля культуромика. А как, значит, упоминаются железные дороги в русских романах 19 века, да? Понятно, что вначале они не упоминаются совсем, а потом там они становятся суперважным элементом сюжета, читая Анну Каренину. Да. Да, но вот эта вещь как будто бы очевидная. Оно приходит в жизнь общества железной дороги, понятно, про это начинают больше писать. А я вот хочу сказать про термин, который меня очень заинтересовал, но который мне кажется не очень очевидным. Я имею в виду затихание романа. Да-да-да, это интересный сюжет. Он действительно где-то на пересечении вещей социальных и вещей чисто литературных. Те же самые люди из Стэнфордской литературной лаборатории, они на том же самом корпусе британских романов показали, что если мы будем смотреть на глаголы, которые вводят прямую речь, ну, то есть, типа, там сказал Вася, или промолвила Маша, или вскрикнул Петр. Их можно дифференцировать по некоторой громкости абстрактной, да, то есть понятно, что если кто-то прошептал, то, наверное, это тише, чем если кто-то закричал или провозгласил. И можно дальше посчитать, собственно, какие глаголы преобладают в какое время. И, собственно, вот эти исследователи, они показали, что британский роман на протяжении вот этого самого периода с конца 18 века по начало 20-го, он постепенно затихает, в том смысле, что он становится все более и более нейтральным. Там гораздо меньше восклицают, вскрикивают, кричат и там что-то еще такое делают, да, такое очень громкое, и гораздо чаще просто говорят. То есть там на самом деле даже не то, что там какие-то тихие глаголы вылезают на первый план, а просто там вылезает на первый план нейтральное said в основном. А вот это очень интересно. Меня просто это очень зацепило, потому что на первый взгляд, по крайней мере, кажется, что это некоторое противоречие. Научно-промышленная революция, активизация жизни общества, переселение в города, уход от пасторали к наполненной жизни мегаполисов. Кажется, что он должен стать громче, а он вдруг становится тише. Вот в этом наверняка нет противоречия, но как это тогда так работает? Можете рассказать? Нет, я думаю, что противоречие есть, и вы его очень правильно уловили. Оно в том, что мы все-таки измеряли именно реплики персонажей, в смысле именно то, как вводится речь персонажей, а не... так сказать, не весь саундскейп, да, не весь звуковой вот этот ландшафт романа. И такие работы тоже сейчас делаются. Я просто знаю людей, которые их делают. И я думаю, что их методы, если сейчас вот применить на этот корпус, то мы увидим как раз эту индустриализацию с ее лязгающими машинами. Ну, кстати, если мы ее не видим, тоже будет интересно. Более того, там есть сложные методы, которые как бы оценивают, что вот поезд — это громко, да, хотя это, ну, как бы, это некоторые сложные имплицитные знания. А в данном случае все-таки метод был сильно проще и сильно ограниченнее, поэтому мы здесь говорим именно о глаголах, которыми вводится речь, и это, мне кажется, все-таки отчасти связано просто с изменением некоторого стиля, да, то есть мы уходим от пасторали к городу, но мы еще и уходим от там романтического, готического и прочих там эмоциональных стилей романа, да, собственно, из эпохи романтизма мы переходим в эпоху сильно более реалистическую, да, и в этом реализме уже как раз эффект воздействия на читателя, он достигается не экзальтацией каких-то реплик, а просто тем, что то, что происходит, оно как бы сильно более страшное и впечатляющее. Персонажи совершенно при этом не обязаны ничего громко кричать, потому что и без этого страшно. Это с одной стороны. Вот. С другой стороны, некоторый произошел переход от потребности, значит, выражать свои эмоции очень ярко к, наоборот, потребности их максимально подавлять и скрывать. Ну и, может быть, это тоже правда, да? То есть, как бы, опять-таки, конец там 18 века — это сентиментализм, это такое время высокой чувственности. Там конец 19 века, это, наоборот, максимально рациональное время. У них там еще есть отдельный микросюжет в этой же работе. Про него, наверное, стоит рассказать, поскольку он близок, так сказать, русскому читателю. Они берут один конкретный текст, первую часть романа «Идиот» Федора Достоевского. И дальше они начинают измерять каждого персонажа, насколько они громкие. Они строят такую некоторую, значит, линейный график, на котором показана увеличивающаяся громкость этой самой первой части. И там как раз кульминация громкости происходит в комнате, где, значит, там жгутся деньги и происходит всякое разное драматичное. Но интересно, что там есть один персонаж, который не повышает голос. Один-единственный персонаж, который все время очень такой нейтрально-тихий, в отличие от всех остальных, и это, собственно, главный герой, это князь Мышкин, который по Достоевскому, он был такой некоторой реинкарнацией Иисуса Христа. И тут, как бы, опять же, интересно, что автор, осознанно или неосознанно, через негромкость этого персонажа каким-то образом его так отрисовывает от остальных, от всех. Приятно как бы увидеть это в виде графика, а не просто в виде комментария литературоведа. Вот это, мне кажется, ценно, да. То есть все-таки это еще и способ передачи информации, да. Вот то, что мы делаем количественные методы, мы же еще можем визуализировать. Мы смотрим на график и смотрим, ага, вот у нас князь Мышкин, а вот у нас все остальные персонажи там сильно выше него. И это некоторая как бы быстрая передача информации на самом деле. Да-да-да, вот про это мой, наверное, последний будет вопрос. Как эти методы входят в филологическую науку? И даже не про то, что как бы как традиционалисты условно принимают вот это новое. Понятно, что традиционные методы во многом устаревшие, отжившие, но как в любых традиционных методах, там есть и штуки, которые не устаревают, да? И мне очень интересно, как в комплексе эти методы начинают работать. Традиционные подходы про интерпретацию, трактовку и то и сё, количественные методы, которые позволяют взглянуть на масштаб с высоты птичьего полета и так далее. Если мы их соединяем вместе, получается ли у нас здесь некоторый мэтч, который превосходит как бы использование и того, и другого по отдельности и тоже дает нам что-то новое? Вот если можно про это чуть-чуть рассказать. Ну, я сначала сделаю дисклеймер, что традиционным методам пока ничего не угрожает филология. Вот в отличие от каких каких-нибудь, может быть, дисциплин, которые сильно дальше продвинулись в компьютеризации или там в том, что теперь все вместо человека может делать ChatGPT, вот здесь, кажется, пока этого нет, потому что действительно филолог все-таки ему могут быть интересны какие-то очень обширные надтекстовые вещи, который компьютер потрогать пока не может. Сколько люди не пытались вытащить какие-то структурные элементы, например, сюжета, да, вот с функциями, да, что вот здесь у нас второстепенный персонаж приходит и дарит какой-нибудь объект, который потом будет нужен, да. Я вот сейчас на примере сказки говорю, потому что это проще всего, но вообще в романе тоже можно пытаться такое вычленять, просто это сложнее. Какие-то мотивы отдельные, да, то есть вот мотив там апельсина, он там означает смерть в «Крестном отце» у этого Пьюзо. Ну вот такие вот штуки, их вообще как бы совершенно никак пока они не квантифицируются, и вот тут вот как бы больших проблем для традиционных филологов нет. Ну и кажется, что большая часть филологов пока на планете Земля занимается более-менее традиционными штуками и прибегают к цифровым методам в качестве какого-то дополнительного аргумента. То есть, с одной стороны, есть небольшая группа филологов, которая действительно пытается эти методы делать центром своей работы, да, ну просто потому, что они, во-первых, любят такие методы, во-вторых, потому что, ну, это просто имеет смысл как бы разведывать такой авангард разведки методов новых. У меня в какой-то момент родилась такая совершенно тоже примеряющая метафора, что вот были раньше геологи, и они ходили в основном там с молотком, с рюкзаком и с теодолитом, и как-то очень медленно ковыряли какие-то камушки. А теперь у нас есть, помимо того, что геолог все еще может пойти и высадиться на земле, и ему все равно там придется копать в какой-то момент, но помимо этого у нас еще есть как бы аэрофотосъемка, которая позволяет нам какие-то вот общие закономерности увидеть, и там, не знаю, предположить, что вот здесь, наверное, есть золото, потому что там вот нейросеть, компьютерное зрение сказали нам, что вот тут вот земля такого цвета, что она похожа на золотоносный какой-то слой. А с другой стороны, у нас есть какие-то, наоборот, микроскопы, которые позволяют нам заглянуть внутрь и, там, не знаю, увидеть какую-то структуру, это вот уже к сетевому анализу, да, скорее. И опять же сказать, что вот тут, как бы, значит, вот эта порода, она устроена вот так вот, и у нее такие-то химические свойства. То есть, как бы, мы просто расширили очень сильно арсенал методов для этого самого геолога /филолога. В этом смысле я тут не вижу никакого конфликта, да? Да-да-да, но я спрашивал как раз не про конфликт, а про какой-то плодотворный мэтч. Ну, плодотворный мэтч, он бывает. Из того, что я рассказывал, можем посмотреть опять-таки на историю про речи персонажей в «Войне и мире». В 50-е годы был исследователь, который уже отмечал вот эту некоторую алогичность речи Наташи и про строгую структурированность речи Андрея Болконского. С одной стороны, есть некоторая находка до цифрового филолога, да, такая совершенно сделанная вот на основе ощущений и зафиксированная на основе каких-то отдельных примеров. А с другой стороны, вот я как бы подхватываю эту историю, да, и несу ее дальше, уже показывая, что это, в принципе, работает и на всем массиве данных, а не просто на каких-то отдельных примерах. То есть как бы очень такой плодотворный вообще сценарий — это брать догадки литературоведов, которые уже были, да, и которые уже отмечали, что вот кажется, вот тут есть такая закономерность. И после этого мы можем пытаться, собственно, современными методами эти самые закономерности раскручивать, показывать, визуализировать. И вот тут вот и получается мэтч. И, собственно, также можно переоткрывать очень много из того, что было вот в те предыдущие две волны, о которых я говорил, да, 20-е и 60-е годы. Там люди действительно пытались очень многое сделать, и очень много у них не до конца получалось, просто потому что это было страшно трудоемко. Там был такой совершенно гениальный персонаж Борис Исакович Ерхо. Это абсолютный вот как бы гений, человек, который придумал цифровое литературоведение просто на коленке с карандашом. У него была страшно тяжелая судьба, он был репрессирован, потом он умер просто от туберкулеза в годы войны. Но это человек, который действительно занимался тем, что он собирал корпуса по 100-200 произведений и дальше пытался статистически, например, отличить пьесы романтиков от пьес классицистов. И вот этот человек, он как бы оставил после себя огромную кучу наследия, которое пролежало в архивах до примерно 2006 года и после этого было переиздано. И сейчас я знаю довольно много работ в диапазоне от студенческих бакалаврских работ до диссертаций, защищаемых в UCLA в Калифорнии, которые просто берут какие-то идеи вот Бориса Ерхо про то, что вот давайте сравним тональность текста вот в этих и в этих текстах. И действительно их проверяют, да, и какие-то вещи, которые ему стоили месяцев труда неблагодарного, они сейчас как бы делаются просто вот, не знаю, в одном цикле в Питоне условно, да, или в Аре, кому что нравится. И тут, на самом деле, вот он мэтч, на самом деле, и этот мэтч, он там довольно еще много неразработанной породы, если так можно выразиться, да, там довольно много еще можно копать, откапывать и показывать. И какие-то вещи не будут подтверждаться, какие-то вещи будут подтверждаться, но, безусловно, там есть на чем соединиться. Да, все равно в какой-то момент нужны мозги просто и голова человеческая. Конфликта действительно никакого нет, это просто штука, которая двигает науку вперед. Чем быстрее она будет входить в жизнь, тем лучше. И мне кажется, этот кейс Ерхо, который вы привели, и то, что действительно в Калифорнии или в каких-то американских университетах пишут работы на основе его материала, Это супер. На Западе страшно любят русских формалистов и всего, что с ними связано, и русских структуралистов. Вы не поверите, но каждый зарубежный конференции, на которой я еду, а я езжу на них с 2014 года, там обязательно будет упомянут Бахтин, и обязательно будет упомянут кто-нибудь из там формалистов-структуралистов, условно Проб, Томашевский, Шкловский, Тынянов и Хинбаум. Вот. Но да, важно, что это вообще, говорят, один из таких русских брендов, который до сих пор очень хорошо экспортируется, живет, и вот его ничего не берет, как бы санкции против них не объявишь. Конференция, на которой бы не упомянули что-нибудь вот такое вот в области цифровых гуманитарных наук в целом и цифрового литературоведения в частности, оно всегда есть. Пусть будут экспортироваться большей частью такие бренды. Мне кажется, да, это хороший финал. Я очень за, да. Спасибо большое. Вы слушали первый эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас делает при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса онлайн-образования, позволяющего из любой точки мира освоить IT-профессию или отдельный навык, нужный для работы аналитика, дизайнера, менеджера, маркетолога или программиста. Над выпуском работали: я, Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Камиль Шеймарданов. Мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Марию Касаткину, Юлию Глухову, Ивана Бушуева и Марию Плевицкую. В следующем эпизоде подкаста вы узнаете, как с Big Data работают историки и как связана революция 1917 года со средним ростом солдат времен Екатерины II.